Эльвира, выходите за меня замуж. Эльвира опустила пальцы на клавиши, и машинка выбила что-то типа музыкальной гаммы, а на бумаге остались слова «Не подите». Потом она удивилась, как появились эти слова, и упрекала себя, что в трех словах сделала целых две ошибки, никогда с ней такого не было. Много раз, иногда с радостным, иногда с суеверным удивлением, она говорила Олесю про эти слова и после разрыва вспомнила их, мол, если не сам Бог, то какое-то внутреннее чувство предупреждало ее. «Не плачь, дитя, потом». Ошеломленная таким неожиданным предложением, Эльвира не сразу взглянула на молодого писателя. Сначала провела ладонями по лицу, словно стирая краску или отгоняя сон, потом повернулась к нему, величественная и еще более красивая. В тот миг... «Вы серьезно?» «Совершенно серьезно. Меня считают человеком серьезным». Не вынимая закладки, закрыла машинку и, как бы прося извинения, сказала: «Я завтра днем напечатаю». Поднялась со стула, обтянула жакетку, осторожно поправила копну волос. Сказала серьезно, деловито: «Приходите завтра к нам». Олесь намеревался обнять и поцеловать свою неожиданную невесту, но такая ее деловитость удержала его, однако почему-то и развеселила. «Один? Или со сватами?» Тогда она по-девичьи смутилась. «Нет, лучше один. Пожалуйста, один». Ему понравилось и это. Все вместе, и строгая деловитость, и целомудренная конфузливость, посчитал, что крайности эти в одном ряду, как результат почти шоковой ошеломленности. Ему даже стало жаль девушку. Свалить на нее белую головку, такую лавину. Он взял ее руку и по-старинному, церемонно и серьезно поцеловал. Провожать ее почему-то не хотелось. Распрощался с невестой у троллейбуса. Эльвире это, наверное, понравилось. Пока спускались по лестнице, пока шли к остановке, она все еще изумленная отвечала не в попад, а вскочив в троллейбус. Только тогда, наверное, осознала свое счастье, расцвела от улыбки, мешая другим пассажирам, махала ему на прощание рукой, пока вагон не тронулся. Олесь один забрел в каменный цветок, впервые, наверное, один, без компании, без друзей, выпил бутылку шампанского, водки не любил, пил редко. Сидя в тоскливом одиночестве, наблюдая танцующих на подсвеченном кругу модно неподстриженных юнцов и девушек в джинсах, он не думал об Эльвире. Он думал о Тане, чокался с бутылкой и пил за Танино счастье. Утром у него гудела голова, в душе, как писали в старых романах, было пусто и холодно. Вернее, было какое-то туманное, так и неосознанное за весь тот день ощущение, что он сделал что-то не так, не то. Подобное ощущение возникает, когда влипнешь в сомнительную историю. Но Олесь всегда держал свое слово. Этому его учил еще отец. Старик считал, что половина бед, беспорядков, бесхозяйственности происходит от того, что люди не выполняют своих обещаний, не держат